Глава восьмая. Эми поняла, что что-то не заладилось, как только Нелли вышла с парковки машин, сдаваемых в аренду. Нелли хмурилась и сжимала в руке пухлый коричневый конверт с печатью. «Что это?» – спросила Эмили. «Это вам, ребята». Нелли передала им конверт. «Кто-то оставил это вам на кассе сегодня утром». «Но это невозможно», – сказала Эмми. «Никто не знал, что мы приедем сюда». Но уже когда она это произносила, холод пробежал по ее спине. Они забронировали железнодорожные билеты и арендовали машину вчера по интернету, используя имя Нелли. Неужели кто-то умудрился выследить их так быстро? «А что написано на конверте?» – спросил Дэн. «Для Э и Д Кэхилл», – прочла Эми. «От У Макинтайра». «Мистер Макинтайр!» Дэн завладел конвертом. «Подожди!» – крикнула Эми. «Это может быть ловушка!» Дэн округлил глаза. «Да ладно тебе, это же от...» «Это может быть от кого угодно!» – настойчиво сказала Эми. «Конверт может взорваться или еще что-нибудь». «Окей», — сказала Нелли. «Зачем кому-то посылать паре ребятишек бомбу? И кто этот чувак Макинтайр?» Дэн осклабился. «Думаю, надо дать Нелли открыть конверт». «Нет», — сказала Нелли. «Ты наша няня. Разве ты не должна разминировать бомбы, на которых мы можем подорваться?» «Я за рулем, малышня, этого достаточно». Эми вздохнула и выхватила конверт. Она отошла на парковку, держа конверт подальше от Нелли и Дэна, и аккуратно вскрыла. Ничего не произошло. Внутри оказался металлический цилиндр, похожий на маленький электрический фонарик. Только вместо точечного света там была полоска из фиолетового стекла вдоль одной из сторон. К фонарику была прикреплена записка, написанная небрежным почерком, словно человек писал в торопях. «Встретимся в Индепенденс-холле. Сегодня вечером в 8. Но только если вы найдете информацию. УМ. Постскриптум. Спасибо, что вызвали скорую помощь». «Найдете какую информацию?» – спросил Дэн, читая через плечо Эмми. «Следующий ключ, я думаю». «Какой ключ?» — требовательно спросила Нелли. «Никакой», — сказали Дэн и Эмми. Нелли сдула с глаз прядь черно-белых волос. «Как хотите. Подождите здесь, я пошла за машиной». Она ушла, и они остались стоять с сумками и Саладином в новой клетке для переноски кошек. Саладину эта клетка не слишком нравилась. Как не понравилось и Нелли то, что они купили ему красные рыбы, чтобы поднять ему настроение. Но Эмми просто не могла быть столь жестокой, чтобы не взять его с собой, а оставить дома. «Мур?» – спросил Саладин. Эмми просунула руку в клетку и погладила его по голове сквозь прутья. «Дэн, может, нам не стоит идти на эту встречу? Мистер Макинтайр предупреждал нас, чтобы мы никому не доверяли». «Но записка от него». «Это может оказаться хитростью». «Ну, тогда еще лучше. Мы должны пойти». Эми накрутила волосы на палец. Она не выносила, когда Дэн не принимал ее всерьез. А все это могло оказаться опасно. «Тут говорится, что прежде чем прийти на встречу, мы должны найти информацию». «Но ты же знаешь, где искать, правильно? Ты же умная и все такое». «Умная и все такое. Как будто этого достаточно, чтобы обнаружить в огромном городе ключ к разгадке». До отъезда из Бостона она потратилась и купила несколько книг о Франклине в Филадельфии, у друзей в магазине подержанной книги. Она читала всю дорогу в поезде, но все же... «У меня есть пара мыслей», — призналась она. «Но это все недалеко идущие планы. Я хочу сказать, ты думал, что представляет из себя наша конечная цель, то сокровище, которое мы должны найти в финале?» «Что-то классное». «О, это очень глубокое умозаключение». «Нет, я спрашиваю, как ты думаешь, что может превратить кого-то в самого могущественного Кэхилла в истории? И почему 39 ключей?» Дэн пожал плечами. 39 – прекрасное число. Это 13 умножить на 3. А еще это сумма 5 первых простых чисел в ряду. 3, 5, 7, 11, 13. И если ты возведешь тройку в первые 3 степени и сложишь 3 в первой степени плюс 3 во второй степени плюс 3 в третьей степени, то получишь 39. Эмми уставилась на него. Как ты узнал это? В каком смысле? Это ж очевидно. Эмми, сбитая с толку, покачала головой. Дэн обычно вел себя как малявка, а потом вдруг выдавал такие штуки, как сложение простых чисел и тройки в трех степенях. Сама Эмми никогда в жизни до такого не додумалась бы. Их отец был профессором математики, и Дэн, вероятно, унаследовал от него математическое чутье. Она же едва запоминала наизусть номера телефонов. Она покрутила в руках металлический цилиндр, который прислал им мистер Макинтайр. Она включила его, и он зажегся фиолетовым светом. «А это что за штука?» – спросил Дэн. «Я не знаю», – сказала Эмми. «Но у меня есть чувство, что нам лучше выяснить это до 8 часов вечера». Эмми ненавидела машины почти так же сильно, как большое скопление людей. Она обещала себе, что когда вырастет, будет жить где-нибудь, где никогда не надо будет водить машину. Отчасти дело обстояло так потому, что она уже ездила в машине с Нелли. Нелли арендовала гибрид Тойоты. Она сказала, эта машина более экологически чистая, против чего Эмми не возражала. Но она стоила $258 в день. А то, как Нелли сворачивала каждый раз за угол на полной скорости и газовала, вряд ли можно было назвать экологичной манерой вождения. Они были на трассе 95, направляясь к центру города, когда Эмми случайно посмотрела назад. Она не знала, зачем она это сделала, просто у нее стало покалывать шею, словно кто-то смотрит ей в затылок. Так оно и было. «За нами следят», – объявила она. «Что?» – спросил Дэн. «Пятая машина позади нас, серый Мерседес, это Старлинги». «Старбакс?» – в восторге воскликнула Нелли. «Где?» «Старлинги», – поправила Эмми. «Наши родственнички». Нед, Тед и Шинейд. Нелли фыркнула. «Не могут их так звать на самом деле!» «Я не шучу», — сказала Эмми. «Это, как тебе сказать, часть такой игры, участники которой наперегонки должны найти нечто ценное. Нелли, нельзя позволить им ехать за нами, мы должны оторваться». Нелли не пришлось уговаривать. Она резко крутанула руль, и Тойота, накренившись, начала перестраиваться через 3 ряда вправо. Саладин истошно мяукнул, и в тот момент, как они должны были въехать на полной скорости в металлическое ограждение, Нелли свернула на съезд эстакады. Последнее, что увидела Эмми, было веснушчатое лицо Синди Старлинг с отвисшей челюстью, прижатое к окну Мерседеса. Она провожала взглядом ускользающих Эмми и Дэна. «Ну как, оторвались?» – спросила Нелли. «Мррр!» – протестующе произнес Саладин. «Ты могла нас убить!» – на лице Дэна сияла широченная улыбка. «Сделай так еще!» «Нет!» – закричала Эмми. «Едем на Локус-стрит и быстрее!» Их первой остановкой была библиотечная компания «Филадельфия». Большое здание из красного кирпича в центре города. Эмми с Дэном попросили Нелли подождать их в машине, вместе с Саладином. Затем они поднялись по ступеням центрального входа. «О, Господи, еще одна библиотека», — сказал Дэн. «Нам так везет с библиотеками». «Эту библиотеку основал Франклин», — сообщила ему Эмми. «В ней есть много книг из его личной коллекции. Если нам удастся убедить библиотекарей...» «Да что такого в этом Бенджамине Франклине? В самом деле, я хочу сказать, ну, изобрел человек электричество, или что еще? Это же было сотни лет назад!» «Он не изобретал электричество», — сказала Эмми, стараясь держать раздражение в голосе. «Он сделал открытие, что молния — это то же самое, что и электричество. Он изобрел громоотвод, чтобы защитить здание, и проводил эксперименты с аккумуляторами, и... «Я делаю это! Ты когда-нибудь клала батарейку на язык?» «Ты идиот! Есть очень много причин, по которым Франклин так знаменит. Сначала он открыл собственную типографию и разбогател. Потом он стал ученым и изобрел целую кучу вещей. Позже он помогал писать Декларацию независимости и Конституцию. Он даже был послом в Англии и Франции. Он был выдающимся человеком, известным во всем мире. Его все любили, и жил он больше 80 лет. Супермен. Во многом да. Так ты думаешь, он знал, что это такое, сокровище, которое мы ищем? Эмми пока не думала об этом. Франклин был одним из самых влиятельных людей в истории. Если он был Кэхиллом и знал об этом секретном фамильном сокровище... «Я думаю», — сказала она, — «нам стоит пойти и выяснить это». Она толкнула входную дверь и пропустила Дэна вперед, в библиотеку. К счастью, у библиотекарей было в этот день немного работы, а Эмми, общаясь с ними, совершенно не стеснялась и не пугалась. Она любила библиотекарей. Когда она сказала им, что делает летнее задание по исследованию жизни Бенджамина Франклина, и ей нужно использовать исторические документы, они буквально из кожи вон лезли, чтобы помочь ей. Эмми и Дэна заставили надеть латексные перчатки и усадили в читальном зале с климат-контролем, а библиотекари отправились за старинными книгами им для просмотра. Первая книга легла на стол перед Эмми, и та ахнула. «Это же первый комикс Франклина!» Дэн искоса с недоверием посмотрел на рисунок. Там была изображена змея, разрезанная на 30 кусков, на каждом из которых было название одной из американских колоний. «Не слишком-то смешно для комикса», — сказал Дэн. «А это и не должно быть смешным», — сказала Эмми. В то время карикатуры и комиксы еще имели смысл. Этим рисунком он как бы говорит, что если колонии не объединятся, Британия разрежет их на кусочки. «А, ясно». Дэн переключил внимание на свой компьютер. Они пробыли в библиотеке всего 5 минут, наверное. А вот он уже скучает, щелкает клавишами своего ноутбука, вместо того, чтобы помочь ей. Эмми сосредоточилась и принялась разглядывать другие артефакты. Газета, напечатанная на собственном печатном станке Франклина, номер «Пилигримс Прогресс», который владел Франклин. Столько потрясающего, но что же она ищет? Эмми чувствовала давление, а она не очень хорошо справлялась, работая под давлением. «Нашли, что искать?» – спросила библиотекарь. У нее были завитые волосы и очки с бифокальными линзами, и она была похожа на дружелюбную ведьму. «Возможно, нам понадобится еще кое-что, что-то, что было важным для Франклина». Библиотекарь на минуту задумалась. «Письма Франклина. Он писал очень много писем своим друзьям и семье, потому что долгое время жил в Европе. Я принесу вам некоторые из них». Она поправила очки на носу и вышла из зала. «Это тоже изобрел Франклин», — сказала Эмми рассеянно. Дэн нахмурился. «Библиотекарей?» «Нет, бифокальные очки. Он разрезал 2 комплекта линз и склеил их половинка к половинке, так, что он мог видеть на дальние расстояния и вблизи, используя лишь 1 пару очков. «А, ясно». Не похоже было, что на Дэна это произвело впечатление. Он вернулся к компьютерной игре на своем ноутбуке. У него был загадочный фонарик от мистера Макинтайра. Он лежал рядом с ним, и Дэн то и дело включал его и выключал. Библиотекарь принесла им еще кучу всего, в том числе старинные письма, которые для сохранности были запаяны в пластиковые папки. Эмми посмотрела их, но почувствовала теперь еще большую безнадежность, чем раньше. Ничто не кричало. «Вот он, ключ!» Вдруг Дэн выпрямился. «Я нашел!» – закричал он. «Нашел что?» Она решила, что Дэн играет в игру, но когда он повернул ноутбук к ней, Она увидела на экране точно такой же фонарик, как тот, что прислал мистер Макинтайр. «Этот фонарик ультрафиолетового излучения, приспособление для чтения», – объявил Дэн. «О-о-о», – сказала библиотекарь. «Очень хитроумное изобретение. Такое есть и в нашей коллекции». Эми подняла голову. «А что это такое? Зачем он нужен?» «С помощью него можно прочесть то, что написано невидимыми чернилами», – сказала библиотекарь. «Во время войны за независимость шпионы использовали невидимые чернила, чтобы посылать сообщения на документах, которые казались безобидными, любовные письма или коммерческие приказы. Получатель нагревал письмо над огнем или использовал специальный химический состав, чтобы секретные слова проступили между строк. Конечно, мы не вправе подвергнуть исторические документы опасности, распыляя на них химикаты. Так что мы используем ультрафиолетовое излучение, чтобы проверить, нет ли в документах секретного послания». Эми взяла в руки фонарь. «А нам можно?» «Советую не тратить время понапрасну, дорогая. Само собой, мы проверяем все наши колониальные документы. В них, к сожалению, нет секретных посланий». Сердце Эми упало. Они потратили здесь столько времени понапрасну. Она все еще не знала, что ищет. У нее в голове был целый список мест, которые надо посетить. Но это все заняло бы слишком много времени. Не было никаких шансов, что они успеют добраться туда до 8 часов вечера. Секретные послания. Франклин написал множество писем своим друзьям и членам семьи, пока жил в Европе. Следуйте за Франклином. Одна невероятная и почти неправдоподобная мысль пришла ей в голову и обрела форму. Эми посмотрела на библиотекаря. «Вы сказали, его письма были важны для него. Есть еще какое-то место, где есть письма Франклина в открытом доступе?» Библиотекарь улыбнулась. «Забавно, что вы спрашиваете об этом. Некоторые из его самых известных документов, написанных от руки, как раз демонстрируются сейчас в институте Франклина, в... «Музей искусств?» – выпалила Эми и вскочила. «На 20-й улице?» «Да». Библиотекарь смотрел на нее в немом изумлении. «Но как вы...» «Спасибо», – сказала Эми и рванула прочь из зала. Дэн бросился следом за ней. Они быстро доехали до института Франклина. Нелли была не в восторге от идеи снова сидеть в машине с котом. Но Дэн и Эми заверили ее, что они очень скоро вернутся. Они вбежали внутрь и увидели белую мраморную статую Бенджамина Франклина, высотой в 20 футов. Франклин пристально смотрел на них сверху вниз, сидя в гигантском кресле, в зале напротив центрального входа. «Ого, вот это действительно большой Бен!» Эми кивнула. «В конце жизни он был таким тяжелым, что его приходилось переносить в кресле-носилках, которые покоились на спинах 4 высоких преступников, отбывающих наказание». «Здорово», – сказал Дэн. «Я тоже хочу кресло-носилки». «Ты же весишь 90 фунтов». «Резолюция. Начинаю есть больше мороженого». «Да идем же». Музей был просто огромным. Они прошли мимо памятника, через кассы, и дальше, следуя карте, прошли в галерею Франклина. Было уже поздно, и в музее было немноголюдно. «Проверь вот это!» Дэн поднял механическую кисть руки и схватил ею Эмми за запястье. «Прекрати!» – сказала Эмми. «Франклин изобрел эту штуку для того, чтобы доставать вещи с высоких полок, а не для того, чтобы доставать свою сестру». «Держу пари, и если бы у него была сестра...» «А у него была сестра. Дэн, нам нужно найти его письма. Прекрати дурачиться». Они продолжили путь. Они прошли мимо выставки громоотводов Франклина, миновали экспозицию бифокальных очков и один из его аккумуляторов для выработки электричества. Деревянный ящик, полный стеклянных банок, связанных проводами. «Какая огромная штуковина!» – сказал Дэн. «Это что, типа аккумуляторной батареи Double Z? О, а это что?» Он подбежал к другим выставочным образцам. Внутри была коробка из красного дерева, в которой в ряд, близко друг к другу, были расположены полусферические чашечки, похожие на стопку мисок для сухих завтраков. «Это стеклянная гармоника», — сказала Эмми, читая описание. Нижний край чашечки погружался в корыце с водой, и при вращении вала, приводимого в движение педалью, равномерно увлажнялся. Прикосновение пальцев к влажным краям чашек порождало нежный и приятный звук. «Красотища! И что, это Франклин изобрел?» «Да, здесь говорится, она была какое-то время очень популярна. Многие знаменитые композиторы писали музыку для...» Эмми застыла. Высокий седой мужчина только что пересек холл в соседней галерее, направляясь к стойке информации. На нем был черный костюм. «Что?» – спросил Дэн. «Мужчина в черном», – пробормотала Эмми. «Бежим!» Она схватила брата за руку, и они помчались вглубь галереи. Они остановились только лишь тогда, когда оказались в двух залах от человека в черном и спрятались позади большой стеклянной сферы, которая изображала Солнечную систему. «Что он здесь делает?» – с беспокойством спросила Эмми. «Ясно», – сказал Дэн. «Он не спалил нас в пожаре, так что решил достать здесь. Нельзя выходить через основной вход, он будет караулить нас там, чтобы броситься, как только мы попробуем выйти». Эмми с беспокойством огляделась в поисках другого выхода из музея. И тут она заметила кое-что у стены справа от них. Документы. Витрины, полные документов. Сплошной пожелтевший пергамент, исписанный летящим почерком. «Письма Франклина», — сказала она. «Быстрее, доставай ультрафиолетовый фонарь». Дэн начал рыться в рюкзаке и вытащил фонарик. Они направили его на первое письмо, подсвечивая сквозь стекло выставочного стенда. Документ, похоже, был списком заказом. Он начинался словами. «Сэр, я писал вам недавно через Нью-Йорк. Надеюсь, письмо вы получили. У меня сейчас есть время, только чтобы обратиться к вам с просьбой послать мне ниже перечисленное. 1 дюжина – словари английского языка Коула. 3 дюжины – спутник молодого человека, Мазерса. 1 – Iron Salute. 2 штуки – Quarter Wagoner для Америки». Ультрафиолетовый свет прошел по бумаге, но ничего не выявил. «Смотри следующее письмо», – сказала Эмми. Она была уверена, что человек в черном вот-вот настигнет их. «Ого!» – воскликнул Дэн. «Что, нашел?» Эмми схватила его за руку. «Нет, но смотри, тут письмо, адресованное Королевской Академии. Он написал целое эссе по паукам». Дэн широко улыбнулся, чрезвычайно довольный. «Он предлагает научное исследование различных запахов при выходе газов из организма человека. Ты права, Эмми, этот парень был гений!» «Дэн, ты такой глупый! Ищи дальше!» Они просканировали еще 4 документа, написанные Франклином. Невидимые чернила не проявились. Они просмотрели 5-е письмо, и Дэн воскликнул. «Вот оно!» К счастью, это не было еще одно эссе на тему пауков. Письмо было написано Франклином в Париже в 1785 году и адресовано некоему Джею. Эмми не знала, о чем оно, у нее не было времени прочесть его. Но между строк появились желтые строчки. Секретное послание, написанное почерком Бенджамина Франклина. «Вскоре должен я покинуть это чудесное место. Но я оставляю позади себя то, что разбило мой клан на разорванные куски». Внизу от руки был нарисован герб с 2 змеями, обвившимися вокруг шпаги. Эмми ахнула. «Это же один из гербов из библиотеки Грейс, тот, что с буквой «Л». Франклин, должно быть, был люцианином». «Так что, это 2-й ключ?» – спросил Дэн. «Или ключ к ключу?» Щелкнул фотоаппарат. «Либо-либо», – произнес девичий голос. «Хорошо потрудились». Эмми обернулась и обнаружила, что она стоит в окружении старлингов. Они все были одеты в одинаковую военную форму цвета хаки, застегнутую на все пуговицы сверху донизу, и форменные ботинки-мокасины. Темно-рыжие волосы Шинейд были завязаны сзади в хвостик. Ее братья Тед и Нед стояли по обе стороны от нее, недобро улыбаясь. Шинейд держала в руке мобильный телефон, который только что использовала, чтобы сфотографировать их ключ. «Классно вы оторвались от нас на трассе», — сказала Шинейд. «К счастью, не так много мест, связанных с Франклином, куда вы могли направиться. Спасибо за ключ». Она выхватила чудо-фонарик из рук Дэна. «А теперь слушайте внимательно. Вы, малявки, останетесь в музее еще на полчаса. Дадите нам время уйти подальше. Или мы вынуждены будем вас связать. Если вы покинете музей раньше, я обещаю, что Тед и Нед узнают об этом, и им это не понравится». Оба ее брата злобно усмехнулись. Шинейд подняла одну бровь. «Здесь человек!» Эмми пыталась сказать еще что-то, но старлинги уставились на нее. Она почувствовала себя так, словно на нее вылили ушат с холодной водой. «Что за человек?» – спросила Шинейд. «Он следит за нами», – сказал Дэн. «Ходит за нами по пятам. Идти через главный вход небезопасно». Шинейд улыбнулась. «Вас беспокоит наша безопасность? Очень мило, Дэн. Но дело в том...» Шинейд наклонилась и, произнося каждое следующее слово, принялась тыкать Дэну пальцем в живот. «Что я тебе не верю». Шинейд и ее братья рассмеялись, потом обернулись и направились быстрым шагом к главному входу. Прежде чем Эмми даже подумать успела, что делать дальше, низкий ужасный грохот потряс пол, а потом бум! Стеклянные стены и витражи задрожали. Все здание тряхнуло. Эмми бросила на Дэна. Они повалились на пол. Когда она поднялась, перед глазами все плыло. Она не знала, сколько пролежала на полу оглушенная. Она встала на ноги и потянула Дэна за руку. «Вставай!» – сказала она, но не услышала собственного голоса. «Что?» – спросил Дэн одними губами. Она рывком подняла Дэна с пола. Вместе они бегом направились к выходу. Дым и пыль наполняли воздух. Огни мигали на пожарной сигнализации. Целая груда булыжников заблокировала вход в галерею Франклина. Как будто бы часть потолка обрушилась сверху. На полу рядом с ногой Эмми лежал покореженный фонарик ультрафиолетового излучения и мобильный телефон Шинейд. И не было никаких признаков старлингов. Вообще.